Кто такие копы? Загадочная запись в личном ежедневнике Клебовникова. Майя не видела Сильвестра с самого утра и забеспокоилась. Подошла к кабинету и легонько постучала в дверь костяшками пальцев. «Заходи!» — донесся до нее голос босса. Она вошла и увидела, что он сидит на диване, обложенный словарями. Рядом валяется раскрытый блокнот. «Что это ты вдруг стала спрашивать разрешение?» — поинтересовался он с иронией. «Обычно вламываешься, как в собственную спальню». «Вы кефир будете?» «Кефир? С какой стати ты предлагаешь мне днем кефир? Считаешь, что я одряхлел и нуждаюсь в дополнительном питании?» «Нет, просто иначе он скиснет. Я покупала, чтобы оладьи испечь, а вам захотелось картошки. А что вы делаете?» «Провожу словарные раскопки», — ответил Сильвестр. «Кстати, я не говорил, что у меня появилось предположение. То есть я думаю, что я догадался, как подступиться к этим копам». «Вы серьезно?» — замерла Майя. Она тоже размышляла над тайной копов, но ничего путного так и не придумала. Но Сильвестр на то и Сильвестр, чтобы удивлять, поражать и огорошивать. Включил, веришь ли, место встречи изменить нельзя. Хотел там один кусочек пересмотреть, и вдруг неожиданно обратил внимание на слово «муровцы». Происхождение его ясное. Мур – московский уголовный розыск. А что, если копы – тоже аббревиатура? КОП. Что означает здесь буква «К»? Мы можем сказать почти наверняка «клуб». Ведь ты видела клубные карты, верно? «Значит, у нас имеется клуб». «Верно», — задумчиво откликнулась Майя. «Отличная мысль, босс. Но как мы узнаем, что означают две остальные буквы? Ведь это и есть самое важное». Второе предположение таково. «П» — это партнер. Помнишь, ты говорила, что когда встретила Антона и Лизу в театре, они спросили тебя, а где ваш партнер? Или второй вариант. «П» — это пара. А что? Вполне жизнеспособная гипотеза. Итак, две буквы у нас более или менее расшифрованы. А упала, Б пропала, кто остался на трубе? Осталась буква О. Сейчас я как раз штудирую орфографический словарь русского языка и словарь иностранных слов на предмет подбора подходящего понятия. «Клуб отвратительных партнеров», тотчас выдала Майя. «Клуб одиозных пар», «Клуб отмороженных парней», «Клуб отпетых патриотов», «Клуб очарованных папуасов». «Что угодно это может быть, хотя сама идея блестящая», — неуверенно добавила она. Не стоит хвалить босса просто для того, чтобы повысить его самооценку. Она и так находится на должном уровне. По крайней мере, утром, когда я бреюсь, с удовольствием рассматриваю свое отражение в зеркале. «А что, если это клуб одиноких пар?» — предположила Майя. «Пара не может быть одинокой», — возразил Сильвестр. «Пара — это уже ячейка общества, так что твое предположение не годится. Если хочешь помочь...» Закончить он не успел, потому что зазвонил телефон. Сильвестр сначала внимательно посмотрел на аппарат, как будто тот мог сообщить ему предварительную информацию. Затем снял трубку. «У меня для вас интересные новости». Голос Николая Клебовникова только на первый взгляд мог показаться спокойным. На самом деле в нем звучали нетерпеливые нотки. «Рад вас слышать», — искренне ответил Сильвестр. «Давайте ваши новости. Я весь внимание». «Первое и самое неприятное для меня. Я вспомнил, что к ключу от кабинета у меня приделан брелок. Такой легкомысленный. Мне его племянницы подарили. Чтобы их не обидеть, я его носил. Там какие-то стекляшки накручены, а в центре большая клубничина. Не вспомнил сразу, извините. Просто вы просили сообщить, если что. Вы покажете мне этот брелок?» «Разумеется, но это еще не все. Знаете, кто инициатор клубничных татуировок?» «Кто?» «Люда Горенок. Ассистентка Милованова. Вся фотосессия их, от идеи до воплощения. Но присваивала сотрудникам определенные татуировки именно Люда». Как вам удалось это выяснить? Но я же все-таки руководство, тем более временно исполняю обязанности главного редактора. Да, и еще один момент. К вам скоро приедет редакционный курьер, привезет запечатанный конверт. Вы в ближайшее время будете дома? Ох, дурацкий вопрос. Так вот, в конверте мой ежедневник. В нем желтого цвета закладка. Не спутайте. Посмотрите, что на заложенной странице написано. Это Алла Белоярова писала. И позвоните. Когда курьер привез конверт, Майя принесла его в кабинет и спросила. «Можно мне тоже посмотреть?» «Почему ты спрашиваешь? Мы же работаем вместе», — удивился Сильвестр. «Секретов от тебя у меня нет. Пожалуй, я могу спрятать от тебя коробку конфет, чтобы ты не объелась. А в остальном...» Они извлекли на свет толстенький, списанный убористым почерком, ежедневник и раскрыли на той странице, которую Клебовников отметил закладкой. На странице крупно и красиво было написано. «Коля, это была клубника?» Майя и ее босс долго рассматривали запись. Потом уставились друг на друга в немом изумлении. Сильвестр немедленно перезвонил Клебовникову и принялся бомбардировать его вопросами.